Матильда Стар, Мстислава Черная, Дракон, который все испортил. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. Магией меня не удивить. В нашем королевстве каждый умеет колдовать, кто больше, кто меньше. Я вот меньше, потому и в магическую академию не приняли. Уже трижды. Но ничего, попытаюсь в следующем году. Теперь у меня есть план, и если его придерживаться, то возможно. Ладно, не буду рассказывать заранее, плохая примета. Итак, магией меня не удивить. И все же до сегодняшнего утра чудеса еще не приземлялись у меня на пороге. Буквально. Да-да, сегодня небо решило послать мне дракона. И не могу сказать, что я рада этому подарку судьбы. Однако следует рассказать обо всем по порядку, иначе никто ничего не поймет. Мое утро началось как обычно. С идеально заваренного чая и ежедневной работы в цветнике. В идеальном, между прочим, цветнике. Здесь вы не найдете камелии, георгин, только розы. И непростые. Звездная пыль, ночной шепот, алый вихрь, а главное — моя гордость, темный бархат. Все редкие и безумно красивые. Так что, если кто-то хочет составить идеальный букет, ему нужно обращаться ко мне. А к кому же еще? С тех пор, как в цветочных лавках прознали, у кого в столице самые красивые розы, мое увлечение стало еще и прибыльным делом. И я увлеклась им еще более страстно. Родители упрекают меня, говорят, что розы я люблю больше, чем людей. Может, и так. Мои цветы хотя бы не спрашивают, почему я до сих пор не замужем, и не докучают советами о том, как правильно жить мою жизнь. Ну да ладно, речь ведь не о розах, а о том самом утре. Хотя и о них тоже. С самого утра я поливала, выдергивала сорняки, обирала подсохшие листочки, совсем забыла о времени и вообще обо всем, тихонько напивала себе под нос. И розам тоже. Многие посчитают это глупостью, но я давно заметила, что цветы растут лучше и выглядят роскошнее, если им петь по утрам. А вот по вечерам они предпочитают тишину. Итак, я была увлечена своими делами, когда меня накрыла огромная тень. Сначала я даже подумала, что слишком увлеклась и провозилась до самого вечера. Но потом подняла голову и увидела в облаках дракона. Редкое вообще-то зрелище. Не так уж и часто они оборачиваются и летают. Предпочитают человеческое обличье и комфортабельные кареты. А этот еще и летел как-то странно, зигзагами, как будто только что покинул таверну, где драконье вино лилось рекой. Или не как будто. Да, точно, он был пьян. Настолько, что не смог удержаться в воздухе и с грохотом рухнул прямо на мой забор, на цветы, заодно взбив с ног и меня. Я поднялась, огляделась и ахнула в ужасе. Огромная драконья туша уничтожила мой цветник. Я рванула к негодяю, желая высказать все, что думаю о его полетах, о неумении держаться в воздухе и о нем самом, как личности, особенно как личности. Было ли мне страшно? Вовсе нет. Хотя, наверное, следовало бы испугаться, все-таки дракон был чудовищно большим и черным. Однако тогда я могла думать только об одном — бедные мои розы. Да я не то что высказать, была готова броситься с кулаками на незваного гостя, напрочь игнорируя тот факт, что эта жуткая крылатая махина запросто может испепелить меня одним дыханием. К счастью, ничего самоубийственного я сделать не успела. Дракон обернулся. Ну, в том смысле, что раз — и превратился в мужчину. И да, не просто в мужчину, а в настоящего красавца, с глазами, в которых можно утонуть. Только вот я была слишком зла, чтобы это оценить. Вообще не оценила ни широкие мускулистые плечи, ни высокие скулы, ни волевой подбородок, ни синющие глаза, бездонные, как море в шторм. «Между прочим, драконам запрещено летать в нетрезвом виде», — воскликнула я. И была совершенно права. У нас в королевстве драконам можно почти все, такие уж они крутые и всемогущие. Однако пьяное вождение запрещено всем, и им в том числе. «В нетрезвом?» — возмутился он. А потом добавил уже спокойнее. «Хотя, да. Кажется, я и правда немного перебрал». «Немного, как же. Да он едва стоял на ногах и заметно пошатывался». Я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы его хватило на все ругательства, которые знаю, но дракон меня опередил. «Так это был ваш сад?» Его голос звучал так безмятежно, словно не он только что разрушил мой любимый уголок мира. «Был. Мой сад был. Нет, это местная свалка, мы здесь обычно принимаем пьяных драконов, добро пожаловать». Несколько мгновений он изумленно меня разглядывал, потом сообразил, что это был сарказм. «Я могу объяснить», — пробормотал он, пытаясь устоять на ногах. «Мы собрались с приятелями. Был повод, но я не хотел». «Не хотел он, надо же». Слезы уже текли по щекам. Когда огромная драконья туша падает на самые прекрасные, самые дорогие сорта роз, разрыдаться — это еще самое малое. Разговаривать с негодяем я не желала. Да и кто бы пожелал. Просто перестала его замечать, опустилась на колени и гладила несчастные растерзанные бутоны. Дракон не уходил. Сначала просто переминался с ноги на ногу, а потом заявил: «Рыдать вовсе не обязательно. И вообще все еще можно исправить». «Что тут можно исправить?» — всхлипнула я. «Ну, вообще-то драконья магия — штука сильная». Он словно на что-то решился и сразу же начал командовать. «Отойдите, барышня, чтобы вас не зацепило. Сейчас я наведу тут порядок». Как ни странно, его голос звучал очень уверенно, хоть язык и заплетался. И часть этой уверенности передалась и мне, наскоро трансформировавшись в робкую надежду. Я послушно отошла в сторону. В конце концов, драконья магия и правда самая могущественная. Кто знает, возможно, он действительно в любом состоянии может восстановить цветник, починить забор, да и вообще порешать любые возможные бытовые проблемы. По крайней мере, и попытаться стоило. Терять-то уже нечего. Дракон взмахнул руками, прокричал какую-то непонятную абракадабру, щелкнул пальцами и... О, боги! Я схватилась за голову. Мой аккуратный белый заборчик, скорее декоративный, чем всерьез призванный что-то от чего-то ограждать, вдруг взмыл вверх, мигом превратившись в высоченную каменную стену. За ней не то что цветника с розами, и дома моего видно не было. Такое заборище годился скорее для того, чтобы окружать какой-нибудь мрачный замок. Здесь же, среди маленьких домиков, рассыпанных по окраине, он выглядел несколько неуместно. Но главное, в нем не было никакой калитки. Хотя нет, какая уж тут калитка? У этой монументальной каменной стены должны быть ворота. Но дракон, похоже, о них забыл. Надо сказать, забор в данном случае интересовал меня меньше всего. Куда больше я волновалась за розы. Мои прекрасные, великолепные розы. Я вдруг вспомнила, что к полудню за ними должен явиться курьер из цветочной лавки. А ведь полдень уже вот-вот наступит. Мне требовалось немедленно на них взглянуть. Только вот как? Не через стену же лезть. К счастью, дракон восстановил только ту часть забора, что разрушил. Уж не знаю, как бы я попала в дом, если бы он весь его окружил непроницаемой стеной, так что я обошла это каменное недоразумение, заглянула внутрь сада и... завизжала от ужаса. «Это вы от радости кричите?» — осторожно спросил дракон из-за каменной стены. «Надо же, какой оптимист! Следовало бы ему хорошенечко ответить, но, кажется, я потеряла дар речи». «Эй, ну не молчите! Что там с вашими розами? Живы-здоровы?» «Живы!» — срывающимся от ужаса голосом проговорила я. И это было правдой. Слишком уж правдой на мой вкус. Картина, которая предстала передо мной, была достойна самых мрачных кошмарных снов. Вместо моих великолепных роз грядки покрывали настоящие монстры на длинных вьющихся стеблях с длинными и острыми, как мечи, шипами. А сами розы, они были живыми. Прекрасные бутоны превратились в чудовищных разноцветных монстров. Они шевелились и злобно клацали зубами. Живые хищные цветы. Такого я еще не видела и предпочла бы и впредь с подобным не сталкиваться. Виновник этого безобразия нарисовался рядом. Он окинул взглядом черное дело своих рук, ну или магии, какая разница, и растерянно проговорил: «Да уж, и правда живенько получилось. И оригинально». Лучше бы он молчал. Его неуклюжая попытка пошутить стала последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения. «Вы действительно считаете, что это смешно?» — рявкнула я. «Что мне теперь делать с этими монстрами?» Дракон поморщился и зажал уши руками. «Не надо так громко кричать, пожалуйста. И без того голова раскалывается. Ну, не получилось с первого раза, с кем не бывает. Я просто попробую другое заклинание. Как же оно там? Сейчас вспомню». Он уже взмахнул руками, но, к счастью, больше ничего сделать не успел. «Не смейте!» Я среагировала быстро, можно сказать, молниеносно. Бросилась к дракону и повисла у него на плечах, чтобы не позволить свершиться новому колдовству, да еще и зажала ему рот рукой, чтобы очередное разрушительное заклинание не смогло сорваться с его губ. От удивления он застыл, как каменный, а мне того и требовалось. «Никаких заклинаний», — предупредила я, прежде чем убрала ладошку от его рта. Дракон кивнул и был немедленно освобожден. Снова обретя способность говорить, негодяй тут же ею воспользовался. «Бывало, конечно, что девушки вешались мне на шею, но чтобы так сразу, даже не познакомившись», — пробормотал он. «Ах ты ж гад!» Видимо, ему удалось прочитать в моем взгляде неистовое желание убить его тут же, не сходя с этого места. «Ладно, ладно, молчу. Хотя я не понимаю, почему вы не позволяете мне еще одну попытку? Вы передумали, и теперь вам нравится новый дизайн?» «Да он издевается». «Нет!» — выкрикнула я. «Ничего мне не нравится. Но пока эти монстры, по крайней мере, прочно привязаны к стеблям, а что, если после нового заклинания они выкопаются из земли и пойдут в атаку?» «Хм, об этом я не подумал», — растерянно проговорил дракон. «Поэтому», — строго сказала я, — «никакой магии. По крайней мере, до тех пор, пока вы не протрезвеете». «Как скажете», — легко согласился он. Уселся на землю и привалился спиной к каменной стене, сотворенной на месте забора. «И что вы делаете?» — спросила я. «Как что? Жду, пока протрезвею». Я вздохнула. «Но до чего же невыносимый тип? И что прикажете с ним делать?» «Пойдемте в дом». Я покосилась на дорожку, которая вела к двери. Прикинула длину стеблей и расстояние от цветов до этой самой дорожки. Вроде бы и не должны дотянуться. «Там, по крайней мере, напою вас чаем с травками. Глядишь, дело пойдет быстрее». Дракон посмотрел на меня с интересом. «Означает ли ваше приглашение то, что я думаю?» — спросил он. Сил на то, чтобы возмущаться, у меня просто не осталось. Поэтому я сказала тихо и угрожающе. «Мое приглашение означает только то, что вы сядете за стол и молча выпьете все, что я вам дам. А надумаете распускать руки?» «Ладно, ладно. Никаких рук. Странная вы все-таки дамочка. То на шею вешаетесь, то руки распускать не велите. То надо вам забор починить, то опять не надо». «Это я-то странная?» У меня снова возникло непреодолимое желание хорошенько его стукнуть, а лучше прибить совсем. Однако я вовремя сообразила, что убийство дракона вряд ли украсит мою биографию и облегчит жизнь. Скорее наоборот. Так что я сделала глубокий вдох, затем медленный выдох и сказала. «Ну, конечно. Дело тут исключительно во мне».